Глава 7. Оказавшись на борту, Алиса с интересом рассматривала фантастический корабль. Небольшое, но ярко освещенное помещение было разделено надвое. Кабина для двух пилотов с огромным пультом управления и пассажирский отсек с мягкими скамейками и вместительными металлическими полками с разнообразными чемоданчиками. Звездолет будущего. Адамс и Грант помогли Картеру дойти до кресла и сесть. Капли крови преследовали капитана весь путь от трапа до скамейки. «Нужно обработать рану!» Аб подошел к висящему на стене шкафчику. Достав оттуда маленький красный чемоданчик, он взял шприц и чистое полотенце. Порвав ткань на брюках Картера, Грант протер рану полотенцем и вколол в ногу розовый раствор. Филипп поморщился от боли. Пока Аб обрабатывал рану, Ричард изучал Алису. Он заложил руки за спину, отступил назад и без тени стеснения рассматривал ее с ног до головы. Алису смутил его взгляд. Щеки залились краской. «Кэп, так что вы имели в виду, сказав, что она теперь жемчужина Осириса?» Адамс переключился с новенькой на капитана. «Жемчужина перенесла меня на 300 лет назад. Не спрашивайте, как так получилось. Я не знаю. Мисс Тейт теперь носительница эфира и прибыла со мной из прошлого». Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Алиса, познакомься. Это лейтенант Аб Грант и лейтенант Ричард Адамс». Грант широко улыбнулся, взял руку Алисы и поцеловал. Галантность и добродушность Агрейтера сразу бросились ей в глаза. Она приветливо улыбнулась ему в ответ. Адамс же с опаской и недоверием протянул к ней руку и с неохотой пожал. «Как это в ней? Как это из прошлого?» Он обернулся к капитану. Ричард недоумевал. «Как такая сила, как эфир могла стать частью этой девушки?» «Долгая история. Расскажу позже. А сейчас нам нужно вернуться на Арго». Адамс и Грант вернулись за пульт управления. Картер пристегнулся и попросил Алису сделать то же самое. Черный ястреб оторвался от земли и с гулом поднялся в небо, поднимая в воздух окровавленный песок. Корабль покинул околопланетную орбиту, перешел на скорость света и через несколько минут оказался рядом с гигантским линкором. Грузовой шлюз отъехал в сторону, впуская в себя звездолет. Шлюзовая дверь закрылась. Обработка, полет до посадочной площадки ангара, приземление. Двери корабля открылись. Механический звук выдвигающейся лестницы привел Алису в чувство. Последние 15 минут она была в трансе. Голова болела и чесалась. Чертов жук-переводчик никак не мог устроиться. Копошился и щекотал ее изнутри. Или это всего лишь паранойя? Адамс и Грант помогли капитану встать и спуститься по металлической платформе. Алиса по инерции встала и последовала за ними, но на пороге остановилась. Она посмотрела на огромный ангар, забитый сотнями кораблей, на существ в военной форме и не могла поверить, что это правда. Может, она бредит? «Алиса, ты идешь?» Картер обернулся и ласково посмотрел на нее. Она утвердительно кивнула и продолжила путь. Алиса надеялась, что это очередной кошмарный сон, и он скоро обязательно закончится. Ведь такого просто не может быть. Будущее, пришельцы, путешествия в пространстве и времени. «Нет, нет, нет, это невозможно!» Спустившись с корабля и покинув посадочную палубу, она безмолвно следовала за мужчинами по веренице коридоров, ловя на себе любопытные взгляды людей и существ, которых раньше не встречала. Высокие и низкие, худые и толстые, покрытые шерстью и абсолютно безволосые, разнообразию не было предела. Алиса с трудом сдерживала себя. Она хотела впиться в горло Картеру и трясти его, трясти, чтобы он вернул ее домой. Поднявшись на лифте вверх, они очутились в длинном светлом коридоре медицинского пункта. У прозрачных, открывающихся в разные стороны дверей, их встретила улыбающаяся светловолосая женщина лет 35 в белом халате. На табличке, прикрепленной к груди, Алиса прочитала имя – доктор София Фриман. Она указала Адамсу и Гранту на кушетку, куда они и положили Картера. «Что произошло, Филипп?» София осматривала раны и ссадины на его теле. «Опять ввязался в неприятности? Сколько раз мне придется тебя штопать?» Доктор Фриман обернулась и крикнула. «Эй, Саша, помоги мне!» К ней подошла молодая девушка лет 20 с кудрявыми светлыми локонами, закрепленными в хвост. Вместе они обработали раны Картера. Алиса села неподалеку и замерла в ожидании. Вопрос о собственной вменяемости стоял у нее как никогда остро. Заметив ее поникшее состояние, лейтенант Грант поспешил подойти к ней и поговорить. «Как вы себя чувствуете?» В его голосе звучало искреннее беспокойство. «С вами все в порядке?» Алиса устало посмотрела на него. Она не могла связать и двух слов. Лишь смотрела на лейтенанта, не отводя любопытных глаз. В минувшей суете ей не представилась возможность разглядеть Агрейтера вблизи. Но сейчас она могла утолить интерес. Перед ней стоял хрупкий и болезненный молодой человек с невероятно красивыми большими голубыми глазами и шикарной улыбкой. Его белоснежные зубы сверкали от яркого света ламп не меньше, чем гладко выбритая голова. Он смотрел на нее с такой неподдельной теплотой и состраданием, что страх, волнение и тревога растворились без следа. «Да, со мной все нормально», — с трудом выдавила она, очарованная пришельцем. «Принести что-нибудь? Воды, кофе или чего-нибудь покрепче?» «Спасибо, воды будет достаточно». Грант кивнул и направился к кулеру в конце коридора. Рядом стоял Адамс. Он из-под лобби наблюдал за Алисой. Скорее даже не наблюдал, а внимательно изучал, пытаясь разглядеть в ней присутствие эфира. «Ты должен поговорить с ней». Аб наполнил пластмассовый стаканчик водой и протянул его Ричарду. «С чего вдруг? Сам поговори». «Она в шоке, и ей сейчас нужна компания человека, а не инопланетянина». Он провел рукой вдоль своего белого лица. Адамс недовольно фыркнул. Ему не нравилась перспектива стать подушкой для слез, возможно, опаснейшего существа в галактике. Надеваться было некуда. Чересчур заботливый Грант от него не отстанет. Он взял стакан и направился к Алисе. Протянув ей воду, он сел рядом. Она сделала большой глоток и, поставив стакан на маленький круглый столик, закрыла лицо руками. «Слушай, я понимаю, ты не в себе. Все будет хорошо». Ричард совершенно не умел успокаивать женщин и не знал, что нужно говорить в такой ситуации. «Ты только не плачь, пожалуйста. Я не выношу женских слез». «Да не плачу я». Алиса подняла голову и обиженно посмотрела на него. «Просто надеялась, что это сон, и я сейчас проснусь». Она тяжело вздохнула и посмотрела на кушетку за стеклянными дверями, где оперировали Картера. «С ним все будет в порядке?» «Да, конечно. Капитан и не из таких передряг выбирался». Адамс был рад перевести тему разговора в знакомое русло. «Однажды он сражался с целой дюжиной элайтов в одиночку и победил. Еще вчера я считал его полным психом», — печально ухмыльнулась Алиса. «А сейчас я сомневаюсь в своей адекватности. Расскажи, что произошло с вами?» Лейтенанта распирало от любопытства с того самого момента, когда он впервые увидел незнакомку. Его обуревали противоречивые чувства. Вдумчиво закатив глаза, Алиса поведала ему краткую историю их с Картером знакомства и приключений, что они пережили вместе. Ричард слушал внимательно. Невероятное стечение обстоятельств шокировало его не меньше, чем преобразование Алисы. Несомненно, Каргантус был прав, назвав ее новым сосудом для эфира. Адамс задумался. Неконтролируемая энергия в руках женщины не сулила им ничего хорошего. Будущее казалось ужасным. Ричард был в смятении. Оставив Алису под благовидным предлогом, он вернулся к напарнику и передал ему разговор. «Нужно доложить капитану Янгу, совету и командованию ОПС», – прошептал Адамс. «Нет», – Грант решительно качал головой. «Для начала посоветуемся с капитаном Картером». «А что, если она опасна, Аб? Какие последствия нас ожидают? Пока она здесь, весь корабль под угрозой. Да что там корабль? Вся галактика!» «О чем вы там шепчетесь?» Филипп вышел из операционной, чуть прихрамывая на ногу. Медицина будущего позволяла быстро залечивать раны и ожоги, проводить простейшие операции прямо на борту линкора, что было незаменимой роскошью во время столкновения с врагом. Спустя 20 минут после возвращения Картер стоял на ногах. Рана успешно устранена, но сам он еще слишком слаб. Лицо было бледное от потери крови, а нога ныла после ранения. «Как вы себя чувствуете, капитан?» Грант поспешил к нему. Он обхватил руку Филиппа, стараясь поддержать ослабевшего друга. «Лучше, чем полчаса назад». Картер благодарно улыбнулся, но отстранился от Аба. Пусть ему тяжело, но он может стоять самостоятельно. «Капитан, что мы будем с ней делать?» — прервал их разговор Адамс. Он не постеснялся присутствия Алисы, которая только что подошла к ним. Ее чувства были последней вещью, о которой он сейчас думал. «Я обещал помочь ей». Филипп повернулся к ней и улыбнулся. «Мы должны доставить Алису на Кейсон. Галактический совет может что-то знать об этом». Немного подумав, он спросил. «А Кисо еще на корабле?» «Кто?» – переспросил Ричард. «Посол Галактического совета. Тот, что передал мне жемчужину». Адамс и Грант переглянулись. Они не знали, что на борту Арго находятся представители древней расы. Странно. Высокого рыжеволосого анцента было трудно не заметить. «Мы не видели его, капитан», — ответил Грант. «Разберемся». Картер посмотрел на Алису. Она была растеряна. Последние сутки для нее выдались тяжелыми. Эфир, перемещение и лайты. Неподготовленному человеку трудно вынести такие перемены и при этом остаться в своем уме. «Все будет хорошо», — ласково сказал Филипп и протянул ей руку. «Слышала уже?» Алиса выдавила из себя подобие улыбки. «Пойдем!» Они направились в командный пункт, где их встречал майор Янг. Увидев Картера, он довольно улыбнулся и пошел к нему навстречу, протягивая руку. У Филиппа был дар выпутываться из сложных передряг. Янгу это нравилось. Он мог бы не беспокоиться о давнем друге, но все равно каждый раз переживал за его судьбу и каждый раз вздыхал с облегчением, увидев Картера целым и невредимым. Ну или почти невредимым. «Я так рад видеть тебя, Филипп. Мы волновались. Уже ходят слухи о твоем приключении. Поделишься с нами?» «Позже, Аарон». Картер пожал ему руку. «Майор, нам нужно срочно попасть на Кейсон». «Мы туда и направляемся. Приказ был отдан». «Кем?» «Мной, капитан». За спиной послышался знакомый голос. Обернувшись, Филипп увидел Кисо, стоявшего около входа. «Я весьма рад тому, что живы вы и здоровы». Картер не успел ответить послу. Взгляд Кисо переключился на Алису. Его зеленые глаза неестественно заблестели, а на лице появилась довольная улыбка, словно он давно ее знал. Кисо подошел к ней и взял за руку. К удивлению Картера, Алиса вела себя более чем смело. Она уверенно смотрела в глаза Анценту, не содрогаясь перед его величием и пронзительным взглядом. «Доброго дня, Алиса Тейт. Меня зовут Кисо. Я представитель расы Анцентов и посол Галактического Совета». Он поцеловал ей руку. «Рад я несказанно знакомству нашему». «Мне кажется, я вас уже встречала». Алиса знала этот взгляд, но не могла вспомнить, где и когда видела его раньше. «Может быть, во сне?» «Возможно». «Мы должны помочь ей». Картер, прихрамывая, подошел к ним. Его настораживало поведение посла. Не прошло и получаса с их возвращения, а Кисо уже знал обо всем, что произошло. И вообще, откуда он узнал имя Алисы? «Да». Она очнулась от завораживающего взгляда Кисо, вспомнив причины своих несчастий. «Я хочу избавиться от этой штуки у меня внутри и вернуться домой». «Конечно! Разберутся анценты в этом. Летим на Кейсон мы». Капитан Янг отдал приказ о переходе на скорость света. Алису усадили в кресло между Картером и Кисо, и она впервые заострила внимание на вид космоса из панорамного иллюминатора напротив. Звезды мирно сияли вдалеке. Земля оставалась далеко позади, но Алиса не скучала. Эта планета в данный период времени была ей чужда. На минуту она задумалась о семье. Они будут в панике, когда Алиса не вернется домой. Станут искать по всему городу и очень переживать. Тоска защемила сердце. А может ли она когда-нибудь увидеть их вновь? Что, если она застрянет здесь навсегда? От болезненных мыслей ее отвлекли яркие блики по ту сторону корабля. Впереди выстраивалась спираль из лучей серебристо-голубого цвета. Она становилась все больше, пока не превратилась в длинный туннель, ведущий в неизвестность. Корабль резко двинулся вперед. С невероятной скоростью он рассекал просторы космоса, оставляя за собой серебряные полосы света. Полет продолжался не больше получаса. Линкор остановился. Туннель исчез. Перед глазами Алисы возникла прекрасная планета, окутанная бело-голубыми облаками. уменьшенная копия Земли, но более красочная. Вокруг кипела жизнь. Сотни космических кораблей кружили около планеты в ожидании встречи с великими анцентами. «Борт Арго запрашивает разрешение на посадку шаттла посла Галактического Совета». Старший помощник Александр Блэк связывался с диспетчером, отвечающим за приземление гостей. «Посадку разрешаю». Через несколько минут шаттл вылетел с линкора и направился к планете. Она была окружена тремя спутниками, похожими на Луну. Минув поток патрульных звездолетов с эмблемой Феникса, шаттл приземлился на широкую платформу на вершине горы. Два существа в бордовых мантиях ожидали гостей у посадочной площадки. Кисо, Алиса и капитан Картер с командой направились к ним. «Познакомьтесь, это братья мои, Кальде и Крипс, главные помощники Совета Старейшин и одни из лучших ученых Кейсона». Анценты скинули капюшоны. Алису поразило невероятное сходство мужчин. Черты лица, глаза, фигуры – все словно под копирку. Единственное, что позволяло отличать братьев друг от друга, это татуировки на лице. У Кальда на щеках были символы инь и янь, а у Крипса – дерево с 13 ветками. Они глубоко поклонились в знак приветствия. «Совет ожидает вас!» – Кальда указал на лифт. «За нами, следуйте!» Они направились на самый край платформы. Прозрачный лифт, плавно скользя, опустился вниз. У выхода их ждал транспорт. Белоснежная машина без колес в виде гигантского ската, поднявшегося плавники вверх, с легкостью вмещала 7 человек. А если точнее, то 3 человек, 3 анцентов и 1 агрейтера. Внутри автомобиль больше напоминал офисный кабинет, нежели классический транспорт для перевозок. Пассажиры расселись по местам. 2 передних водительских места заняли Крипс и Кальда. За ними полукругом стояли 5 ярко-желтых сидений вокруг прозрачного стекла. Кресла приняли форму тела пассажиров, а ремни безопасности автоматически пристегнулись. Двери опустились. Автомобиль плавно тронулся с места. По дороге Картер и его команда обсуждали дальнейшие действия. А Алиса наблюдала за течением жизни по ту сторону затемненного стекла. Вокруг было ярко и красочно. Зеленые поля цвета лайма расстилались до самого горизонта, благоухали удивительные красоты растения, журчали васильковые ручьи, а с ветки на ветку перелетали невиданные птицы. Под тенистыми разноцветными деревьями стояли резные скамейки, на которых сидели анценты. Кто-то читал книгу, кто-то устроил пикник, а кто-то просто прятался от жары палящего солнца под кружевными зонтиками. Вокруг было ярко и красочно. На мгновение Алисе показалось, что она попала в рай или во владение богини гармонии, что правила в этих землях. Умиротворение витало в воздухе. Спустя 15 минут они остановились у Золотого замка. Огромное 5-этажное здание находилось чуть выше на пригорке, около Бирюзового озера. К нему вела широкая лестница с коваными перилами. Вместо каменной ограды по всему периметру были высажены прекрасные зеленые кусты причудливой формы. По обе стороны мощеной дороги раскинулись великолепные сады с невиданными цветами. Они легонько покачивались на ветру, издавая удивительные красоты мелодию. Кальда, Крипс и Кисо сопроводили гостей к лестнице. На первом пролете стоял фонтан в виде 2 лебедей, нежно касающихся друг друга клювами. Чуть выше находился вход в замок. 2 10-метровые двери были распахнуты, приглашая путников зайти на огонек. Анценты вошли первыми, за ними последовали остальные. Они оказались в большом зале с блестящим мраморным полом. Колонны подпирали потолок, расписанный под звездное небо. По бокам стояли 5-метровые статуи древних, молчаливые и грозные. «Зал памяти», — прошептал Кисо, но его слова разлетелись эхом по полупустому помещению. «Увековечены здесь великие предки наши, империю всемирную построившие». Зачарованные гости продолжали покорно следовать за анцентами, пока не оказались напротив двери с эмблемой Феникса. Кисо попросил подождать их здесь. Вместе с Кальдой и Крипсом он вошел внутрь, плотно закрыв за собой дверь. В холле повисла тишина, волнующее ожидание. Для команды капитана Картера это была великая честь встретиться с Галактическим Советом лично. Такой шанс выпадал не каждому солдату. Мужчины были взбудоражены, но внешне спокойны. С Алисой все было наоборот. Она нервно ходила вдоль стен, рассматривая картины. Многие из них были ей знакомы. «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Звездная ночь» Винсента ван Гога и многие другие. Алиса нахмурилась. Досада и дикое недовольство – вот что она почувствовала в ту секунду. Картеру придется объяснить ей, что человеческое достояние делает здесь, в обители чужестранцев. Прямо сейчас. Но не успела она и слова сказать, как двери распахнулись. Кисо жестом попросил их войти внутрь. Большой круглый зал, обнесенный колоннами, был заполнен дневным светом. Напротив входа стояли 13 массивных кресел или царских тронов. На всех, кроме одного, восседали анценты в бордовых мантиях. На их щеках были татуировки, как у Кисо и его братьев. Алиса ощутила это странное чувство дежавю, преследующее ее с момента первой встречи с послом. Она вновь оказалась во сне. В кошмаре, что не отпускал ее. Воспоминания всколыхнули приступ боли от огненных символов, тех самых, что она сейчас видела на лицах древних. Кисо пригласил их в центр зала. По традиции гостям полагалось встать в голубой круг, выложенный из сверкающих камней на мраморном полу. Посол сел в пустовавшее кресло и скрестил руки на груди. «Давно мы ожидаем вас», — сказал анцент, сидевший по центру. «Меня зовут Тит. Я глава Галактического Совета». На его щеках Алиса заметила пентаграмму, запечатленную на шкатулке с жемчужиной. Она пристально смотрела на него, не в состоянии отвести глаз. Его взгляд и голос были до боли знакомы ей. «Капитан Картер, вижу, путешествие не зря прошло ваше». Тит рассматривал Алису с ног до головы. Анценты последовали примеру главы и также устремили взор на девушку, а затем стали перешептываться. «Да, не прошло. Уверен, посол во все рассказал. Так что перейдем ближе к делу. Алиса попала в эту историю случайно, и я обещал помочь ей». «Случайно?» — Тит удивленно посмотрел на Кисо. Тот вздернул плечами и едва заметно улыбнулся. «Что ж, обязательно поможем мы. Ученые сегодня же займутся вопросом этим. Но до этой поры, пока решение не будет найдено, должна команда ваша защищать ее. Элайты знают, сосудом для эфира стал кто». Гул анцентов нарастал. Не скрывая волнения, они обсуждали возможные нападения владыки Верса и последствия захвата эфира. «Вы правы, мы немедленно доставим ее на Террадейт», — прокричал Картер, пытаясь прорваться через эмоциональную дискуссию древних. «Капитан, осознаете вы, какому риску планету вашу подвергаете? Придут за ней элайты. Пусть не сегодня, но завтра и Террадейт кровью невинных зальют. Остаться на Кейсоне вы должны. Мы благодарны вам за предложение». Филипп был непреклонен. «Но будет лучше, если мы отправимся на Террадейт. Там девушка будет в безопасности под защитой армии ОПС». «Да будет так», — Тит одобрительно кивнул. «Посол наш с вами полетит. За поведением эфира присмотрит он. Сейчас идти вы можете». Кисо встал с кресла и направился к выходу вместе с Алисой, Картером и его командой. Дверь в зал распахнулась. На пороге показался еще один анцент. Запыхавшийся, он был не на шутку взволнован. Не дожидаясь разрешения, анцент подошел к главе и что-то прошептал ему на ухо. «Постойте, капитан!» Тит встал с места. По сравнению с другими анцентами и членами Галактического Совета, в нем чувствовалась усталость. Тяжесть накопленной мудрости, знаний и долгой жизни давили на плечи. «Прошу вас ненадолго задержаться. Поговорить нам нужно. Наедине». Картер проводил взглядом друзей и вернулся в центр зала. В сопровождении Кисо, Алиса, Адамс и Грант покинули анцентов и направились в лабораторию. По настоянию совета, ученые должны были взять образец крови девушки, чтобы определить содержание эфира и найти безопасный способ его извлечения. «В чем дело?» — Филипп нервно перебирал пальцами за спиной. «Об атаке на корабль доложили мне, что Хроноса часы перевозил. По данным нашим, он потерпел крушение на планете Нуул. Артефакт нашли торпорсоры в обломках и собираются выставить его на аукцион. Что с Итаном?» «Майор Эйдлон погиб. Жаль мне очень. Друзьями были вы». Тит опустил голову, искренне сожалея о случившемся. Нет времени на горе. Должны вернуть мы артефакт быстрее. Но Нул принадлежит Торпарсорам. Картер был взволнован. Каждый житель галактики знал об отвратительных нравах этой расы и ее повелителя. Гостям, особенно из Планетарного Союза, там были не рады. Да, и власть над ними не имеем мы. Верховный правитель Нулла торги устраивать намерен. Команда ваша на планету попасть должна. Вернуть украденный Торпарсорами артефакт. Хорошо, мы отправляемся немедленно. Нет, капитан, для вас задание другое. Пока Картер находился в зале Галактического Совета, команда ученых таскала Алису из одной лаборатории в другую, проводя многочисленные тесты и эксперименты. Взяв у нее напоследок несколько пробирок с кровью и дав торжественное обещание сообщить о результатах, анценты отпустили ошарашенную девушку. Кисо проводил Алису и лейтенантов к выходу, где их ждал транспорт. Через несколько минут к ним присоединился и Картер. «Летим домой?» — с надеждой спросил Адамс. «Пока нет. У нас новое задание. Объясню по дороге». Они забрались в машину, за руль которой сел Кисо, и отправились к посадочной площадке. По дороге Филипп передал команде разговор с советом. «Вы полетите на Нул и примите участие в аукционе, а я с другой группой отправлюсь за чертежами, похищенными Элайтами. Алису возьмете с собой». «С собой? Капитан, при всем моем уважении она нам будет только мешать. Почему бы не оставить ее на Кейсоне или, в крайнем случае, на Арго?» Ричард не скрывал раздражения. Обуза в виде землянки тяготило его с самого начала их знакомства. Картер и Грант посмотрели на Алису. Она уже спокойно реагировала на выпады Адамса в свою сторону и не обращала на них никакого внимания. После Агаты Томпсон ей никто не страшен. Тем более сейчас. Белобрысый хам был меньшей из ее проблем. Капитан рассерженно посмотрел на Адамса, прищурил глаза и недовольно покачал головой. Несмотря на правоту лейтенанта, он не поддерживал его непристойное поведение по отношению к Алисе. «Мы должны оберегать ее, пока не будем знать, как извлечь эфир. А сейчас я могу доверять только вам». «О чем вы, капитан?» Интуиция Гранта была как локатор, чувствующий тревожные сигналы, исходившие от Картера. «Это пока что предположение, но я думаю, что кто-то из наших работает на Элайтов». Они точно знали, где и когда будут корабли, перевозившие артефакты. В такие совпадения я не верю. Хорошо, капитан, мы присмотрим за ней. Аб посмотрел на Алису и улыбнулся. Милая землянка не была проблемой для терпеливого и оптимистичного агрейтера. Наоборот, она сразу понравилась ему. Он с удовольствием воспользуется выпавшим шансом, чтобы расспросить ее о жизни, протекающей несколько сотен лет назад. Добравшись до посадочной площадки, Картер взял Алису за руку и отвел в сторону. Он был благодарен ей за спасение и чувствовал ответственность за ее судьбу. Особенно сейчас, когда им придется ненадолго расстаться. «Как ты?» — Филипп ласково смотрел на нее, крепче сжимая ее ладонь. «Я устал и хочу домой». Взгляд Алисы был печальным и отрешенным. «Потерпи немного». Он провел рукой по ее волосам. «Я уверен, совет разберется, как извлечь эфир. А сейчас ты полетишь вместе с Адамсом и Грантом на планету Нул. Они за тобой присмотрят, пока меня не будет». «Почему я не могу лететь с тобой? Я их совсем не знаю. А этот зазнайка меня явно недолюбливает». Она злобно сверкнула глазами в сторону Ричарда. «С ними ты будешь в безопасности. Гранту ты очень нравишься, а Адамс примет тебя, когда узнает получше. Я им доверяю, и ты попробуй». Алиса тяжело вздохнула. Будь ее воля, она бы сейчас захныкала, как ребенок, лишь бы не разлучаться с Картером. Он был единственным человеком, кого она мало-мальски знала в этом чужом мире. «Куда ты улетаешь?» «Нам сообщили координаты корабля, на котором Верс перевозит схемы и чертежи Евы, похищенные Элайтами. Мне необходимо их вернуть. Не переживай, мы скоро увидимся». Филипп улыбнулся. «Все наладится, я тебе обещаю». Он поцеловал ее в лоб, так по-отечески. Сама не зная почему, Алиса расстроилась. То ли предстоящая разлука навевала на нее тоску, то ли удаленность от дома играла печальную мелодию на ее сердце. А может, и отцовское отношение Картера к ее персоне. Ей казалось, что между ними существует особая связь. нежное, волнующее, но никак не родительское. Да, он был старше ее, но не настолько же. Алиса была разочарована. Но еще больше ее тяготила компания странной парочки лейтенантов, улыбашки Аба и угрюмого Ричарда. После всех напутствий Филипп покинул посадочную площадку, а Алиса в компании посла Адамса и Гранта вернулась на Арго.